Вскоре у них наступил перерыв, и я, поднявшись со стула, устало побрел к двери, ведущей за кулисы. Но перед дверью стоял парень, который сказал, что туда нельзя. Я вернулся назад, снова сел на свое место, и только тут заметил, что все пялятся на мою военную форму. «Нацепил на себя амуницию специально, чтобы покрасоваться здесь», — сказал кто-то. Кто-то добавил: «Да он, похоже, того». А кто-то спросил: «Может, он такой хохмач?» А я в очередной раз почувствовал себя дураком, и потому вышел из клуба, чтобы пройтись и заодно обдумать, что мне делать. Наверное, я ходил по улицам не меньше получаса, а когда снова появился у клуба, у входа толпилось уже немало людей, поджидающих своей очереди, чтобы войти. Я протиснулся к самой двери и объяснил парню, охраняющему вход, что там мои вещи, но он велел мне занять очередь. Я простоял не меньше часа, слушая доносившуюся изнутри музыку, которая на расстоянии терзала уши не так сильно. Проскучав какое-то время в очереди, я решил обойти здание клуба вокруг. На заднем фасаде была дверь, которой вело несколько ступенек. Присев на одну из них, я стал наблюдать за крысами, возившимися в куче мусора. В кармане у меня лежала губная гармошка, и чтобы скоротать время, я вынул ее, поднес к губам и негромко заиграл. До моих ушей доносилась музыка из зала. Я стал подыгрывать музыкантам, заполняя своими полутонами их паузы, что вполне подходило к исполняемым ими композициям и даже украшало их. Не могу сказать, как долго я незримо и неслышно для группы подыгрывал ей, но уже довольно скоро я исполнял свою собственную до-мажорную партию, и, к моему удивлению, звучала она совсем неплохо, если, конечно, учесть то, что все мое внимание было сосредоточено на игре, а слушать себя было вовсе не обязательно. Вдруг дверь за моей спиной распахнулась, я обернулся и увидел Дженни, стоящую в помещении за кулисами в метре от двери. Кажется, музыканты опять сделали перерыв, но я не обратил на это внимания и продолжал играть свою партию один. «Кто здесь?» — спросила она. «Это я», — произнес я. На улице уже сгустились сумерки, и она, выглянув в дверной проем, спросила: «Кто это играет на губной гармошке?» Я встал на ноги и, смущаясь своей военной формы, ответил: «Это я, Форест». «Кто?» — спросила она. «Форест». «Форест? Форест Гамп?» И Дженни, выскочив за дверь, бросилась в мои объятия. Мы с Дженни сидели за кулисами и, забыв обо всем, говорили о самом разном, пока не началось следующее отделение. Дженни пришлось бросить учебу не по собственному желанию. Ее отчислили из университета, застав ее однажды ночью в комнате ее приятеля-студента. Наказанием за такое поведение в те времена было исключение из университета. Банджист, спасаясь от армии, сбежал в Канаду, и их маленький ансамбль распался. Дженни на время перебралась в Калифорнию и зарабатывала на жизнь тем, что рекламировала цветы, украшающие прически. Но люди, по ее словам, это всего-навсего пустоголовые алкаши и больше ничего. Там она встретила одного парня и перебралась с ним в Бостон. Здесь они принимали участие в маршах мира, но ее новый приятель оказался гомосексуалистом. Она порвала с ним и примкнула к более серьезным антимилитаристам, которые делали бомбы и взрывали дома. Ничего хорошего из этого тоже не вышло. Потом она встретила еще одного мужика, профессора Гарвардского университета, но выяснилось, что он женат. Потом она встретилась еще с одним парнем, который показался ей настоящим, но однажды его арестовали за магазинную кражу. После этого случая она решила, что пора собраться с мыслями и как следует все обдумать. Дженни примкнула к группе «Битые яйца», и они стали играть совсем другую музыку и обрели в Бостоне популярность. На следующей неделе они отправляются в Нью-Йорк, куда их пригласили на запись альбома. Дженни сказала, что сейчас она встречается с парнем, который учится в Гарвардском университете на философском факультете, и что после выступления я могу переночевать у них дома. Меня покоробило, что у нее есть парень, но идти было некуда, так что пришлось на ее предложение согласиться. Парня звали Рудольф. Когда мы пришли в их жилище, то застали его сидящим на полу в позе медитирующего гуру. Он был невысокого роста весом фунтов 100, с прической, напоминающей малярную кисть, и со связкой бус на шее. «Рудольф», — обратилась к нему Дженни, — «это Форест. Он мой друг еще с тех времен, когда я жила дома, и он немного поживет у нас». Рудольф ничего не сказал, а лишь махнул рукой, словно благословляющий паству Папа Римский. Кровать в доме была всего одна, и Дженни постелила мне на пол тонкий матрас. Спать здесь было ничуть не хуже, чем в годы армейской службы, и, пожалуй, даже лучше. На следующее утро, когда я проснулся, Рудольф уже сидел, медитируя посреди комнаты. Дженни приготовила завтрак, после которого мы, оставив Рудольфа все в той же позе, отправились прогуляться по городу. Прежде всего, по ее словам, мне следовало купить себе новую одежду, потому что никто не поймет здесь человека, разгуливающего в военном обмундировании. Все решат, что их разыгрывают. Поэтому мы отправились на распродажу рабочей одежды, где я купил себе комбинезон и куртку лесоруба с широким поясом и накладными карманами, и тут же переоделся, а свою военную форму положил в бумажный пакет».